«Ничего удивительного», — хмыкнула Алиса. «Вот же непрошибаемая стена пофигизма. Ладно, дам газете еще один шанс, что у нас там осталось. Так, порча распространяется на архипелаге Ориона. После трагической катастрофы, когда 4 острова архипелага Ориона были уничтожены, на 3 других островах стали появляться порченные места. Напоминаем нашим читателям, что порченные места – это территория смерти, они появляются в результате проведения темных ритуалов некромантии. Порча убивает все живое и делает Землю непригодной для жизни. Никто не знает, с чем связан этот феномен. Большинство экспертов причисляют его к последствиям странных происшествий, которые связаны с таинственным уничтожением островов Барку и Ютх. Некоторые эксперты склонны считать данный инцидент связанным с известным некромантом Люцием Мансом, сбежавшим из-под стражи Ордена Рассвета. Представители Ордена уже выразили готовность начать расследование, но действовать открыто они не могут, так как зараженные места находятся на территории, подконтрольной Аркаде Пепла. А Аркада не намерена терпеть на своей земле представителей Ордена. Сейчас ведутся переговоры с Гранд-маршалом Дебютом. Мы следим за развитием событий. Эдвард Мэрроу. Да, объявился таки. А я уж думал, он залег на дно. Думаю, Аркада уже отправилась за ним. Килл уж точно поинтересуется насчет той, кого он ищет. Ну и ладно. Встречу некроманта, отправлю его в полет к Перкотам. А во, тут тоже что-то странное. Смерть верховной жрицы Селены. Верховная жрица Селены, мудрая Лунари Эллу Хаулин, была убита собственным телохранителем Леотелем Фусма. Убийство было совершено сегодня перед рассветом. Причина случившегося пока выясняется. Но, по словам подчиненных Леотеля, они вернулись с опасного задания, которое, возможно, повредило рассудок командира. Возможно, данный инцидент как-то связан с невероятным событием на острове Адама. По мнению некоторых Лунари, после этого их командир был не в себе и что-то шептал весь путь домой. Но для всех такой поступок телохранителя самой верховной жрицы подлунного храма очень подозрителен. Сейчас Леотель помещен под охрану и находится в состоянии помешательства. Мы будем держать вас в курсе. Фред Фринли. Аво. Я не думал, что он пойдет на такое. Неужели разочарование и позор были настолько сильны? Что с ним случилось? Он не был похож на идиота. Это же как минимум нелогично. Неужели всему виной дементия? Я тут же написал Тие. Она ответила не сразу, но сообщила, что сама очень мало знает, и даже для нее и ее матери это было шоком. Что-то тут не так. Посмотрим, что еще пишут. Остальные новости были тоже неутешительными. Война двух княжеств в миру. Очередное нападение пиратов и странные передвижения племен на континенте зверя. Также было написано о вчерашнем воссоединении деревьев. Линк уже достал меня вопросами, не знаю ли я подробностей, которые быстро сменились вопросами, что я там сделал. У него даже сомнений в моей причастности не было. Он знал, что я тут, но лучше валить, пока он не пришел. Вообще я заметил, что происшествия стали очень частыми в последнее время. Алиса, обратился я к девушке. А тебе это все не кажется подозрительным? Нет, ответила она. Все логично и понятно. Что? Я удивленно посмотрел на девушку. Та только достала из инвентаря свечу тишины и зажгла ее. Все просто, Мор, начала она. Об этом много говорили в инете, но в игре стараются помалкивать, чтобы не наплодить конкурентов. Все это связано, указала она на газету. Войны, восстания, пираты, убийства и безумие. Все это взаимосвязано. С чем? Напрягся я. Обновление, Мор. Грядет глобальное обновление игры. Чего? Не понял я. Все просто. В обычных играх дается анонс обновления, и в определенный день его включают, обновляя мир. Но скид не такой. Тут никто ничего не будет включать и объявлять. Разработчики хранят все в тайне. Все это – домыслы самих игроков. И начались эти слухи с окончания прошлой башни богов. Сейчас идет подготовка. Дементия вернулась, но пока не ведет активных действий. Количество изменений в игре будет нарастать, как снежный ком. Будут включены в игру новые расы, возможно, поднимется максимальный уровень, появится много нового, будут изменения и в самом мире. Но происходить это будет естественным путем. Например, остров Алвар теперь точно станет местом жизни гриборков, а на этом они наоборот ослабнут после спасения Евы. Скоро будут происходить всякие катаклизмы, Магора точно найдет новые виды магии, ремесла или рецепты. Или уже нашли и скоро будет презентация. Так уже было в прошлый раз, и скоро будет снова. Все это ведет к определенной дате, когда объявит о начале официально, и включит. Я слушал ее с открытым ртом. Я о таком даже не задумывался, а ведь это логично. Дементия – это новый супервраг всего живого, и она не может появиться просто так. Все это – подготовка к новому. И знающие люди уже стараются находить все будущие места изменений и поворачивать ситуацию в свою пользу. Быть может, я просто сам попал в места будущего обновления и потому мне так повезло. И, быть может, то, что я вампир, это тоже часть какого-то обновления. Вампиры тоже выйдут из тени. Это же вполне логично, просто мне это дали намеренно. Черт, это слишком сложно, чтобы все осознать. И когда все это начнется? Все же спросил я. После башни богов, сразу после окончания, нас ждет возвращение безумной богини. Глава 4. Шумный дом. В гостях хорошо, а в злодейском логове лучше. Мегаиминд, остров Нину, как всегда, встретил меня шумом, гамом и красотой своего прекрасного города Малаю. Я был рад вновь тут оказаться. Шум города был мне даже приятен. Странно, но это место я уже считаю домом. Пусть не прямо это, но этот город так успокаивает. Чувствуется, что скоро я вернусь домой, туда, где безопасно. Слова Алисы не выходили из моей головы. Обновление. Мир ждет масштабное обновление, и оно уже началось. Дело в том, что если вовремя попасть на ключевые места, можно стать частью глобального сюжета, и награда за это будет поистине великолепна. И при этом не важно, какого ты уровня, тут все равны. Алиса еще сказала, что, когда мы закончим свои дела, стоит подумать, как попасть в такие места, ведь это даст нам многое. Жду не дождусь, когда настанет этот момент. Я не спеша прогуливался по главной улице и наслаждался прекрасной погодой. Когда рядом такая помощница, как Чешира, проблем у меня почти нет. Хотя мне кажется, и без нее мне было бы уже не так плохо. Я заметил, что последнее время мне стало вновь полегче. Мои способности все еще приносят мне дискомфорт, и сильный, но теперь я стал более терпимым к этому. После Адама и Евы, когда только благодаря моим способностям я смог помочь, я стал даже рад им. Странное ощущение, но приятное. Выйдя из города, я неспешно пошел к зданию гильдии. Чешира, как и в прошлый раз, покинула меня, не желая идти со мной. На обратном пути встретимся. И вот уже я поднимаюсь по лестнице и ощущаю, что впереди несколько человек. Ускорившись, я стал свидетелем довольно забавной картины. Пятеро игроков о чем-то шумно болтали. Впереди в позе лотоса сидел хмурый греф, с повязкой на глазах и шестом на коленях, и мрачно отвечал гостям. Я подошел ближе и улыбнулся. «Вы не пройдете, потомки зла», — говорил он пафосным голосом. «Не приемлют благородные лотосы тех, в чьих сердцах скрывается мрак. Лишь чистый сердцем может переступить порог святого места. Эй!» — возмущался какой-то парень впереди. «Мы пришли вступить в гильдию. Проваливай, Нип. Я сказал, вы не пройдете». Он встал и навис над говорливым игроком. Тот сразу же заткнулся. «Ты хочешь возразить мне?» пытался он подобрать слова. А затем греф увидел меня. Его повязка, очень тонкая, и меня он заметил. В лице он не изменился, но я почувствовал, как поднялось его настроение. «Но вы можете доказать, что достойны», — продолжил он. «Отправляйтесь и одолейте тролля, что спрятался в нашем лесу. Одолейте злодея. Отлично, улыбнулся главарь. Мы сделаем это. Удачи, герои, сказал Греф, стараясь не заржать. Они развернулись и поспешили вниз. Прочь с дороги, нуб, сказал главарь рыцаря и поспешил вниз. Остальные, проходя мимо меня, только презрительно усмехнулись и ушли вниз. Я проводил их взглядом. А тут есть тролль, спросил я Грефа. Был когда-то, почесал он бороду. Если глазодер его еще не убил, то, может, и найдут. А если они все же найдут и справятся? Ну, я же им ничего не обещал, и задания не выдал, улыбнулся он. Ха-ха-ха-ха-ха, да, усмехнулся я. И кто тут нуб? Весело. Как там на острове Адама? Неплохо. Ты это все устроил. Он явно намекал на историю с деревьями. Почему сразу все думают на меня? У тебя карма такая. Пожалуй, Рэй в гильдии. Да, мы прибыли недавно. Ага. О, кстати, мне на ум пришла одна мысль. Слушай, Греф, а как вы, местные, выдаете квесты? Мне всегда было это интересно. Извини, если что-то не так спросил. Ничего, махнул он рукой. Все довольно просто. Все зависит от того, как мы его придумаем. Вкладываясь в один из уровней квестов, мы ограничены ценами и сложностью. А что за уровни? Ты не знаешь, удивился он. Нет, ну, хорошо, уровней всего 6, начал он, а затем достал свиток, на котором кисточкой быстро нарисовал схему. Смотри, я сейчас говорю о квестах в целом, а не об уровнях персонажей. Цена с каждым уровнем повышается, но смысл одинаков. И говорить я буду об опыте, а не о деньгах или предметах. Только о том, что может выдать каждый местный. Первый уровень. Простые неопасные задания в пределах города. Принеси, подай, отдай, доставь, приберись, убери. Награда от 1 до 10 очков опыта. Все зависит от того, кто выдавал квест, кому что несешь или где находишься. В зависимости от этого награда меняется. Второй уровень – задания низкой опасности. Почти такие же, как на первом уровне. Только приходится выходить из безопасных зон и путешествовать между городами. Принеси столько-то ромашек и тому подобное. Опасность может быть только естественная. Награда от 10 до 20 очков опыта. Третий уровень – задание переменной опасности. Это уже боевые миссии, но враги серьезной опасности не представляют. Убей десяток крыс в подвале, несколько волков, баранов, оленей. Принеси траву, которая растет на поляне вблизи тигра. В общем, опасно, но враги стандартны и, если голова на плечах, а руки прямые, погибнуть сложно. После выполнения квеста можно получить от 20 до 50 единиц опыта. Все три уровня – это простые задания. Четвертый уровень – это задания сложные и запутанные. Расследование, поимка преступника, битва с элитными монстрами – защита каравана, работа телохранителя и прочее. Все они стоят от 50 до 80 очков. На пятом уровне игрока ждут подвиг квесты. Это еще сложнее. Данжи, рейды, элитные боссы, сложные миссии на поимку, расследование или защиту важных лиц, а также сюжеты. Тут все зависит не только от твоих способностей, но и локации, где ты находишься. Видишь ли, если местный попадает в определенный сюжет и становится его частью, то его уровень может понизиться, чтобы соответствовать территории. Вот как у тебя было на Тернии, Люций Монс на самом деле 59 уровня, но в том сюжете понизился и стал рейд-боссом. Опыта здесь можно получить от 100 единиц, а также можно получить что-то более ценное, чем опыт, например, очки характеристики или очки умений. Шестой уровень. Эпические квесты. Это самое редкое и сложное, что есть в игре. И, как ни странно, это почти всегда сюжеты. Опасные рейды, тайные подземелья, спасение королевской семьи или целого города, то есть что-то невообразимое. Это именно героические свершения. И за них дается соответствующая награда, можно получить целый уровень или несколько очков умений, а порой и способности. «А во, только и сказал я. Значит, в Магории я спас Рюи, и это засчиталось как подвиг или даже эпик». «Именно», — кивнул Греф. «Я не могу выдать что-то сложнее 4-го уровня. Все мы ограничены». «Забавно. Спасибо, что просветил. Буду знать». «Ну, давай уже иди». «Ага, пойду». «Ах да», — сказал он и задумчиво посмотрел на меня. «Что?» «Не понял я». «Нет, ничего», — почесал он бороду. «Показалось. Ничего страшного. Удачи, она тебе пригодится». «Ладно», — пожал я плечами и пошел дальше. «Что это с ним?» Выглядел Греф очень странно. «Я добрался до ворот, открыл их и зашел на нашу территорию. Тут ничего не изменилось, все так же тихо и спокойно. Никого вокруг не было, все собрались у мастера. Там было 6 человек. Думаю, это Рэй, Димас, близняшки Анки и Инки, сам мастер и кто-то еще. Вполне вероятно, что та самая Дия Белла, о которой говорил Дей». Подошел к двери. «Заходи», — услышал я пугающий голос мастера. Я открыл дверь и вошел. В окружении свечей, как всегда, сидел наш мастер, Годрик Вулкан. Жуткий тип, он пугает меня, да и атмосфера тут жуткая. Рядом с ним на подушках сидели и остальные. Все, кого я и ожидал здесь увидеть, только с краю сидела какая-то девушка. Высокая брюнетка с волнистыми длинными волосами. Кожа бледная, лицо очень красивое, с греческим профилем. Одета в черные кожаные штаны, высокие сапоги с небольшим каблуком и белую рубашку. Она заинтересованно посмотрела на меня и улыбнулась. «Садись», — велел мастер. «Итак, что произошло на острове Адама? Ты точно с этим связан? Почему не доложил?» С каждым словом мне становилось страшнее. Откуда я мог знать, что нужно докладывать? «Ну, замялся я. Я пересказал все, что там случилось». Он слушал молча, тишина была давящая и неприятной. Рассказал, как мы встретились с пауками, потом как нам предложили пройти данж, как мы сражались с гриборками, как добрались до цели, а там нас поймал ворон. Ну и как потом вернул Еву Адаму. Вот так все и было. «Хорошо», — кивнул он. «И последнее. У тебя есть в игре родственники?» «Да, врать смысла нет». «Кто?» «Брат-близнец». «Имя?» «Даггерфолл», признался я. «Он пропал год назад, и я прибыл в этот мир, чтобы найти его». Наступила тишина, казалось, еще более тяжелая и давящая. Мне стало страшно за свое будущее. Кто знает, что теперь со мной сделают. Слава у моего брата не самая радужная и врагов, думаю, у него много. «Ха, я выиграл», — усмехнулся Дей. «Давай деньги, Рэй». «Черт. А я надеялся на более интересную историю». «Ага», — вздохнул палач и кинул монетку храмовнику. «Круто, они близнецы, как мы», — весело заулыбались близняшки Крим. «Хи-хи-хи», — хихикала Дия. «Похоже, вы краснеете одинаково». Поднялся смех. Народ смеялся надо мной, а я впал в ступор. «Они что, издеваются?» «Молчать», — прикрикнул на них мастер, и все тут же умолкли и сели на места. «Значит, ты брат этого мелкого вшивого недоумка Даггера, а вы его знаете?» «Да, было дело», — ответил мастер, почесав свою бороду. «Полгода назад встречался с ним в башне. Вы принимали участие?» «Нет, я был зрителем и представителем лотосов. В башне был Ноин, с остальными. Там я и поговорил с этим мальчишкой. Вы действительно похожи, оба бесите меня одним своим видом». От его слов в зале стало прохладно. «А может, это у меня спина похолодела? А как вы догадались, что мы с ним связаны?» — спросил я. «Раньше вы не говорили этого. Недавно он вновь засветился. Я его вчера видел», — сказал Рэй. «Бррр. Жуткий тип. Мы с Грефом были на задании от Дома Драконов, только час назад вернулись. Он силен?» — спросил я. «Очень, я даже не видел его, невероятно быстро двигался. За минуту уничтожил 50 игроков и даже не запачкался». Я молчал. «Похоже, от картины, созданной моим воображением, не сильно отличается. Я тоже тогда даже не видел, как он двигался. Это была просто невероятная сила. и он здесь. Стоп. А откуда тогда Невермору известно, насколько силен мой брат? Я видел его только на видео, а он брал все из моей головы. Но во время моего избиения он был невероятно сильным. Как же так? Что-то тут не так. Моя цель – найти брата и вернуть его домой. Наступила тишина, мастер думал о чем-то своем, а остальные ждали его слов. Я не знаю, где он обычно обитает. Он редко появляется в общественных местах, и никто не может связаться с ним или с его командой. Но он точно будет в башне. Значит, и мне нужно туда. Хех, усмехнулся мастер, в первый раз вижу, чтобы он улыбался. Башня, это не развлечение для детей. Это место, настоящее испытание. Игроки, монстры, боссы, ловушки, резкая смена погоды и даже ландшафта. Это место, ад. Это тебе не башня с коридорами и командами, это огромные миры внутри миров, каждый этаж, это что-то невообразимое. И, что самое жуткое, каждый раз башня растет и усложняется, поэтому никто не может знать наперед, что их ждет. Пройти отборочный тур не так сложно, но продержаться там с сотней других команд для тебя нереально. Я помрачнел. Чтобы попасть туда, тебе нужно будет стать намного сильнее и обзавестись командой. А у тебя пока ни силы, ни команды. Посмотрим, что можно с этим сделать. Мастер выдержал паузу. Но пока я сам не увижу, что ты вырос, мальчишка, я не позволю тебе даже приблизиться к башне. Да, только и сказал я. Он во всем прав. Я слишком слаб. Ворон показал, как наивны были мои ожидания и планы. Какие твои дальнейшие планы? Я должен помочь своему другу в одном деле, ответил я. Не хочу вдаваться в подробности. А, эта девчонка. Она отказалась присоединиться к нам. Это обусловлено ее заданием. Потом, думаю, она будет не против. Ты так доверяешь ей? Он посмотрел мне в глаза. Да, хорошо, кивнул мастер. Завтра мы идем выполнять задание, а потом вернемся. Буду ждать от тебя отчет. Да, мастер, можешь идти. Да, поднимаюсь с места. Быстро. Все вон. Есть. Я пулей вылетел из здания, за мной вылетели и остальные. Когда двери закрылись, мы облегченно вздохнули. Пронесло. Ну, ко мне обратилась Дия. Давай знакомиться. Она подошла ближе и улыбнулась. Я подобного как-то не ожидал и слегка замялся. Морео, представился я. А ты ничего, она провела пальцем по моему подбородку. Милый, как насчет того, чтобы познакомиться поближе? Я растерялся. Такого мне еще никогда не предлагали, и вообще я с девушками редко общаюсь. Не нужно стесняться, малыш, она облизнула губы. Будешь так доставать парней, так и останешься старой девой, влез в наше знакомство Дей. Ты, прорычала она, тут же накинувшись на него с кулаками. Я, кивнул он, лениво отмахиваясь. Если продолжишь так давить на парней, то никогда замуж не выйдешь. Она замолчала, злобно посмотрела на него, казалось, сейчас нападет и задушит. Так продолжалось долгих 20 секунд, а затем, она, расплакалась. Мне уже 30 лет, а я до сих пор не замужем. Это все потому, что я, гик. Ахахахых, рыдала она. Всех пугает, что я нерд, что я до сих пор смотрю мультики о супергероях, читаю фэнтези и зарабатываю на видеоблогах и обзорах. Начинается, вздохнул Димас. Не обращай на нее внимания, Мор, сказал он мне, полностью игнорируя поток слез, страданий и криков от дампирши. У нее кризис среднего возраста. Все ее подруги уже замужем и имеют детей, а она со своими играми и прочим так и осталась за бортом. Ты не подумай. Она правда симпатичная и ты сейчас смотришь на нее настоящую. Но после знакомства большинство парней бегут от нее. Мозги она грузит так, что будь здоров. Вот она и готова чуть ли не за первого встречного выйти. Какая печальная судьба, только и сказал я. Все было бы хорошо, если бы ты мне не отказал. Продолжила она ныть. Почему ты тоже отказался? Ну... Если тебя не пугает отец-одиночка с тремя детьми, потер он подбородок. Наступила тишина. Все посмотрели на храмовника. Похоже, подобное заявление было для всех неожиданностью. Казалось, даже мастер в своей комнате прислушался. «Что? У меня трое детей, сыну 8, младшей дочери 10, а старшей 12. С женой я развелся 3 года назад, а дети сейчас учатся в частной школе. Я каждые выходные к ним езжу. Вот скоро они должны вернуться, у них несколько другая учебная программа». «Офигеть», — сказала Ди, а затем о чем-то задумалась. «Ладно, обсудим это потом. Морео», — она повернулась ко мне. «Где подарки?» «Чего? Ты зубы принес?» «А, да, я залез в инвентарь и достал их. Прошу». «Так, посмотрим», она развернула сверток. «Чего? Ты где это нарыл?» «В данже». «Класс, молодец». Она обняла меня, поцеловала в щеку и убежала. «Вот это скорость», офигевал я, смотря, как она бежит к зданию мастерской. «Это же Ди», усмехнулся Ди. «Она всегда такая. Но, думаю, что-то полезное она сварит. Надеюсь». Мы отошли от здания и разошлись. Ди отправился к Грефу. Близняшки пошли заниматься готовкой, а Рэй – тренироваться. Вот это да! Сначала я узнаю, что брат ведет вполне веселую жизнь, и его недавно видели. Стоило предупредить остальных, чтобы передали от меня ему послание. Ну, я же не знал, что его встретит кто-нибудь. Эх, Рэй, обратился я к палачу. Можешь помочь мне, у меня небольшая проблема. Недавнее происшествие заставило меня пересмотреть свою раскачку, но я не знаю, как и что делать. Алиса посоветовала мне обратиться к тебе. Хаем, он потер подбородок. Давай посмотрим. Открывай свои статы и навыки и показывай мне. Ага, сейчас, кивнул я. Свои характеристики и навыки видит только сам игрок, но можно позволить и другому видеть твои параметры. Действует это примерно так же, как и почта, только нужно разрешение игрока. Мы присели на траву возле дерева. Минут 5 Рэй задумчиво смотрел и хмыкал, агакал и угукал. Вампиризм. Он удивленно посмотрел на меня. Да. Покажи-ка плащ, попросил он. Продемонстрировал умение. Он покивал, а затем я заметил, что он вытаращил глаза и некоторое время осматривал эту вещь. Это круто, ага, усмехнулся он. И дел тут немало. Как такое достать? Я получил навык случайно, а так его взять можно, только став жрецом Ламагры, ответил я. Рэй тут же погрустнел. Я атеист, вздохнул он. Нус, такс, начинаем с разбора твоих полетов. Ага, он снова глубоко вздохнул, улыбнулся мне, готовясь к большому монологу. Синсоскилл ты точно получил случайно. Тут и телепатом быть не нужно. Вот. Посмотри, 3 из 6 навыков, от стандартного монкобилда, 1, стандартная магия, которую берет каждый второй милишник, да еще и расовая, еще 1, самый популярный навык скида вообще, и только последний представляет из себя что-то реально полезное сенсору. Да и то он у тебя есть, потому что ты до мантр не добрался. Ну бабилд классический, ага, но впрочем, ты везучий. Никаких смертельных ошибок, которые нельзя исправить, не совершено, обнадежил он. Да, тут не поспоришь. Я и качал первоначально стандартного кровавого монка, но из-за вампиризма все накрылось медным тазом. Итак, по сенсорам. В общем, сенсоры должны выполнять 3 задачи. Во-первых, собственно, поиск рог, тайников и ловушек. Во-вторых, сохранение своей задницы в целостности. И в-третьих, в чем самый геморрой, не быть мертвым грузом для Пати. Каким бы ты крутым сенсором не был, потеря одного члена силы группе не придаст. А в некоторых местах, вроде башенки, максимум группы, вообще 4 человека. Видать, разработчики наслушались всяких историй вроде ползут по закопушкам файтер, клирик, вор и маг. А если боевая мощь группы сократится на четверть, выиграть невозможно. Поэтому, увы, сенсор должен что-то из себя и в бою представлять. Там все так сложно. Не удержался я от вопроса. Поверь мне, это лучше видеть самому. Но расслабляться там нет времени. И ты, к как сенсор, должен вести группу и предупреждать об опасности. Самый лучший вариант в башне – избегать битв. Пусть другие убиваются и сокращают свою численность. Он вздохнул. Если бы наш лидер не был идиотом, мы бы прошли дальше первого этажа. Я один из группы на второй забрался, но это было бешеное везение. Однако давай вернемся к тебе. Он вновь углубился в чтение и через минуту продолжил. В общем, обычно, чтоб и дамажить, и не подставляться, сенсоры берут лук. Благо и для лука, и для сенсорики нужна меткость. Дальше, поскольку сенсоры, цель номер один для всех рок, они берут скрытность. Сам понимаешь, от ломика вроде моего, доспех не спасет. Еще нужна акробатика или аркана, чтобы быстро удирать. Ясно, продолжай. Ну а дальше идут либо три сенсоскилла, либо два сенсоскилла и легкий доспех. Если сенсоскиллы редкие и достаточно крутые, разумеется, иначе получится слепой сенсор в доспехах. Легкие доспехи дают хороший бонус к скрыту и быстрым слотам предметов. В смысле, на них кармашков дофига, хоть полсотни свитков распихай. Впрочем, тебе кучу хилок вешать на себя не надо. Нормальный юзер впрыска способен полностью восстановиться за 10 спокойных секунд, а уж эти секунды группа тебе даст. Если в группе есть толковый мерцающий, в случае чего он просто тебя утащит. Примерно так, он схватил меня за плечо и скакнул на крышу ближайшей постройки. Мир на мгновение завертелся и моргнул, неприятное ощущение, но в целом терпимо. А учитывая, что я уже успел испытать в этой игре, так, мелочи. Хех, неплохо. Новичку обычно сложно ориентироваться сразу после первого скачка, а ты и не пошатнулся. Продолжим, мы вернулись обратно, и второй прыжок прошел действительно легче первого. Учитывая, что этот плащ скилловый, бонусов на скрыт от доспеха тебе тоже не нужно. Он сделал паузу и молча что-то продумывал. В общем, так, сначала рассмотрим мой любимый скрыт. Ты монг, у тебя руки всегда свободны, и лазить по стенам ничего не мешает. Поэтому тебе нужен паучий шаг, хотя бы единица. По потолку гуляют в основном враги, так что там почти безопасно. К тому же вооруженный персонаж может липнуть только тремя конечностями, так что у тебя преимущество в подвижности. По-хорошему, тебя бы надо научить правильно махаться на потолке, но это не ко мне. Тяжелым оружием там не помахаешь, гравитацию-то никто не отменял. Бестелесность тебе особо не нужна, она полезна только в ближнем бою, а тебе надо его избегать. На разные бесшумности тратить очки тоже не надо, вот сходим в темнолесье, за неделю правильно ногу ставить научишься, даже на бегу. А уж сколько дебафов посмертных соберешь. Да, что-то это мне уже не нравится, а кому это может понравиться? Хрустнул веткой, избежалось пол леса тебя жрать, а я скакну на дерево и буду любоваться. Не зря говорят, боль, лучший учитель. Меня правильно ходить так же учили. Я уж, пожалуй, как-нибудь сам. Может, потом. Как хочешь. Еще тебе из скрыта нужны только три навыка. Невидимость и шаг сквозь тень полезны для побега. Стать невидимкой очень полезно. 10 секунд порой и жизнь спасут, а шаг сквозь тень перенесет быстро. Ну и распределение веса, ходить по песку, по снегу. А с твоим птичьим весом и акробатикой, если развить это дело, сможешь и по воде бегать. Это меня, если на воду выйду, дзамба-то на дно потянет. Ага, я старался запомнить и боялся, что голова взорвется. Нет, конечно, я понимал его, но с терминологией у меня туго. Я не настолько долго играю, чтобы понять все. Я такие речи разве что от брата слышал, когда он трещал об играх. Теперь атлетика. Забудь про контроль пульса. Мирный режим тебе нафиг не сдался. Ты и так кровью полностью восстановишься за 10 секунд, а до мира с полной прокачкой пульса ждать долго. Все, что тебе надо, это ровное дыхание. Качай его. А остальное потом, сейчас не так важно. Понял. Из крови тебе больше всего нужен впрыск. Чем больше, тем лучше. Также стоит взять единицу в величии красного, воскрешение еще никому не мешало. Баффа не бери, с Дамперией магической силой они слетают с одного развеивания. Да и вообще, ничего продленного по времени не бери, если только проблему с силой магии каким-нибудь артом не решишь. Можно еще кровавую волну взять, против толпы, нокдаун еще никто не развеивал. И еще, все эти усиления, о них потом поговорим, но кипящая кровь, вещь бесполезная, в топку ее, значит, пока стоит не торопиться с распределением, и усиления из крови вообще не качать. Там есть неплохие заклинания усиления, но только при полной прокачке. К тому же их минус в том, что тратишь очки жизни, а сенсору приоритетнее выживание. Так что пока не трогай их. Защитные тоже исключи, как и проклятие. Тут согласен, вздохнул я. Сколько прошло боев, а я о кипящей крови или забывал, или она была бесполезной. Вообще ничего растянутого по времени не качай. Пока не решишь проблему с магической силой, только мгновенное действие. Но, когда навык трансформы качается до капа, меняется раса. Кто знает, какие плюшки у полноценного вампира. Навыки трансформы, вампиризм и другие есть. Ну да, самый известный, первобытный дух. Единственный из навыков трансформации, который уживается с другими трансформами. В общем и целом, разновидность анимага. Образ всего один, зато персонаж взаимодействует со вторым обличием. При полной прокачке твои статы складываются со статами зверя во втором обличье, а половина статов зверя прибавляется тебе без превращения. Ну и еще много мелочей, типа перьев вместо волос для тех, чей тотем – птица. Еще, драконья кровь, когти, крылья, чешуя во всех местах. Правда, эти, совсем шизики. Доппельгангеры еще есть, если их кланы не вырезали. Ну не нравятся они клановикам почему-то. Думаю, потому, что у них национальное развлечение, притворяясь большими шишками чужого клана, выносить клановую казну. Не, сейчас кланы поумнели и такого не происходит, но осадочек остался. И это только те навыки, о которых я знаю. Ясно. Ладно, продолжим. Из акробатики, бегун, прыгучесть, ускорение. Подвижность юзается далеко не автоматически, а уклоняться, когда бежишь от врага, трудновато, если нет глаз на затылке. Угу, я начал говорить как Алиса. А теперь твой великий уникальный вампиризм. Пассивки рассматривать смысла нет, они все даются и не раскачиваются. Вот, глаза уже есть, а дальше будет что-нибудь интереснее, например нюх. И помни, что нюх – штука обоюдоострая. Пахнущих зелий в скиде много, и я даже не хочу знать, каково нюхать нашатырь чувствительным носом. Не говоря уж о всяких специальных противонюховых фиговинах. А немагов-то развелось как собак нерезанных. Поэтому раздобудь себе какой-нибудь блокиратор нюха, на всякий случай, или твой нос будет чертовски уязвим для моих коллег-ядоваров. Идем дальше. Туманный воин, превращаешься в дым. В неуязвимость туманного я бы не верил, вот как вдарит по такой форме магией духа или огнешаром. В общем, только единица, для проникновения в труднодоступные места. Плащ можно и красный найти, причем получше, так что сильно туда не вкладывайся. А вот это, саркофаг для воскрешения в определенном месте. Саркофаг бери обязательно, сенсорам часто приходится ходить в одиночные разведрейды, поэтому подстраховка не помешает. А если место твоего упокоения будет охранять Пати, то риска никакого. Ну и последнее из обязательного, вот это, крылья детей мрака. Летать бывает полезно, но пока в них не больше одного очка. Если я растрясу одного драконокровного знакомого на уроке летучего боя, тогда да, можно качать, правда, боюсь, тебе просто не хватит очков. А так, чисто для тренировки. Бой в воздухе слишком отличается от боя на земле, самостоятельно минимум полгода будешь учиться, это если кроме полета ничего не делать, как то самое драконокровное рыло. Чего? Учиться надо, чего? Пока ты полетишь до первого РДД. Если поймаю Тайриона, то попрошу у него пару уроков для юного летуна. Благо этому фанатику полетов это будет только в радость. Другое дело, что он может быть вообще на другом конце скида. Понял. Ну и рукопашка. Выбор не такой уж плохой, ибо откат у способностей маленький, а значит, можно вести дальний бой только ими. Хвост дракона советую убрать, от него толку мало. Качаешь штормовую ногу, руку копье и блок, на случай, если подойдут вплотную, хотя в последнем не уверен. А насчет остального? В общем, тебе лучше насчет остальных аспектов рукопашки с Аргононом поговорить. С Ноином. Я посмотрел на Рогу. За тот хентай мстишь. Не-не, что ты. Конечно, нет. Хотел бы отомстить, передал бы твои комментарии Аргонону. Поверь, он очень рад был бы познакомиться с человеком, считающим, что он склонен ко всяким извращениям. Садюга, а других вариантов нет. Греф, например. А то после всех слухов о Ноине, что-то мне не хочется с таким связываться. Нет, у Грефа в этом плане ловить нечего. Он поклонник ВАК-тактики. Пожалуй. Спасибо, Рэй. Обращайся, махнул он рукой, и да, последнее. Он закрыл все окна и положил меч на землю. Попробуй сейчас увидеть меня своими глазищами, раздался голос Рэя с места, где он только что стоял. Он исчез, затем будто расплылся. Я попытался увидеть Рэя глазами, но он скрылся от меня. Эмпатии я все еще чувствовал его, но глаза вампира почти потеряли образ. А ведь это он еще не очень старается, врубаешься. Перестал скрываться Рэй. Глаза против топ-роги не помогают. Любые глаза, даже красные химерные. Скрытность – это не невидимость, она не маскирует, она просто не дает тебе меня заметить. Нюх, конечно, крут, но достаточно разбить пару бутыльков с особо вонючими зельями, и он станет бесполезен. Конечно, ты легко почувствуешь кого угодно, но только если он испытывает эмоции. Поэтому, пока ты не докачаешься до глаза летучей мыши, к конструктам и нежити не лезь. В качестве сенсора, по крайней мере. Спасибо, я запомню. И вообще, мои советы, это просто советы. Я не знаю, куда заведут тебя твои способности, потому просто держи их в уме и продумывай, как лучше всего сражаться. Подумаю. Кстати, ты же нацелен на башню. Продолжил Рэй совершенно беззаботным тоном, будто это не он читал мне сейчас нотацию. Тоже мне, умник нашелся. Да, как насчет того, чтобы объединиться? Башня, и моя цель. Тебе все равно нужен будет толковый рога, а я один из лучших. Прямо лучших. Усмехнулся я. Ну не самый, но, поверь, как и ты, я тоже расту. Я не против, хмыкнул я. Только вот Алисе помогу, и обсудим это. А кого она качает? Я обещал не говорить. Давай, как вернусь, все обсудим. Идет. Ладно, я тренироваться, а то старик не согласится меня учить. А что, обещал? Ага, сказал, если смогу промахать мечом 2 дня подряд, то подумает, чтобы самому меня потренировать.